Внимание и самолюбие Вани разжигали коротенькие, наспех нацарапанные письма, которые слал ему изредка его сводный брат, лисенок Уолдо. Этот новоявленный москвич 10 лет от роду прям-таки не знал, куда деваться от гордости. Он писал о нашей пятилетке, он был октябренком, так звались ребятишки его возраста, но гордо заявил, что скоро перейдет в пионеры. Звание пионера налагало суровые обязанности, которые Уолдо ценил превыше всяких прав. Ему не терпелось поскорее стать рабочим ударником. Тоном покровительственного сожаления он спрашивал, когда же, наконец, Ваня и весь их Запад решится последовать примеру русских и сделать в себя революцию? Ваня хохотал до слез, читая послание своего самодовольного братца. Ему так и представлялся курносый нос Уолдо, усеянный рыжими веснушками, сопящий и фыркающий носишко, и сам малолетний Геркулес, несущий на вытянутых руках, как гири, планы пятилеток. Но втайне он страдал, что не может ответить ему тем же. Еще больше его расстроило известие о том, что Уолдо получает в московской средней школе трудовое политехническое образование. Лицей Вани, казалось ему теперь, безнадежно устарел. Хотя Ваня добился разрешения брать в свободные часы уроки столярного ремесла, уроки эти носили характера работы, конкретного характера, как выражался Уолдо. Не было в них того товарищеского духа, который царил в мастерских, где Уолдо и его друзья обучались работе по дереву, по коже или по металлу и производили предметы, полезные для общества. Там не играли в рабочих, там рабочими рождались, там с детских лет участвовали в великой стройке. Иначе и быть не могло, там все люди составляли единый организм. Как завидовал им Ваня, маленький индивидуалист, сын, внук, праправнук индивидуалистов. Здоровый инстинкт, скорее тайная вера в свои силы, подсказывал ему, что там, в этом мощном общественном организме, его индивидуализм найдет себе больше простора, разобьется полнее. Ваня потребовал, чтобы Жорж познакомил его с марксистской теорией, о которой она и представления не имела, и рассказала о ее применении в Советском Союзе. Жорж всерьез взялась изучать марксизм и по-настоящему заинтересовалась предметом. Она была в избытке наделена здравым смыслом и чисто французским скептицизмом и не могла бы безоговорочно отдать себя служению столь крайней политической концепции, но вместе с тем ее нисколько не беспокоили те опасности, которые при социальных потрясениях могли бы угрожать ей, ее близким, в особенности ее добру, личному ее имуществу. Опасности — это ведь половина удовольствий, доступных нам прав жизни». Она начала переводить с немецкого, а потом и с русского языка, который выучила ради своего и Ваниного удовольствия, крамольные брошюры. Нашелся для них и издатель, хотя всех ее родных и знакомых из буржуазных семей бросала в дрожь при чтении этих книжек. Вскоре о Жорж пошла слава, как о московской пропагандистке. Это ее рассмешило. И тем, кто отлучал ее от церкви, и тем, кто старался залучить ее к себе, она показывала нос. Она сохранила свою свободу и пребывала в состоянии спокойного беспокойства, в состоянии неопределенности. Она говорила «Будь что будет» и не желала прибегать к излюбленным подпоркам своего родителя, твердившего «Делай то, что должно, бедный папочка». Он, который сознательно рисковал во имя своих убеждений куда больше, чем дочка, ощущал неодолимую потребность уцепиться за долг, за тень абсолюта, пережиток почившей веры в Бога. Он не мог понять, как это его родная дочь, бодро и ловко скользит точно рыба в воде среди постоянных изменений. Наши дни все так текучи и относительно. Сегодня сегодня, а завтра завтра я приспосабливаюсь к любому дню, и даже если все вдруг пойдет вверх тормашками, я уж как-нибудь устаю на ногах. Недаром же я лыжница и умею прыгать. А ну-ка, общество, прыгай. Человечество, прожив века в условиях определенного порядка, ужасается при мысли о потрясениях, подстерегающих человеческий род на распутье. Оно не подозревает, что род отменяет кожу и приспосабляется к потрясениям, так же, как к порядку. Подобно тому, как кожа человека постепенно привыкает к леденящему дыханию полярных морозов и ожогам тропических лучей, точно так же постепенно устанавливается гармония между обстоятельствами, порождающими катастрофы, и человеческой фауной, черпающей в ней жизнь. Там, где вымирают старики, чьи легкие уже не могут приноровиться и дышать по-новому, там бестрепетно резвится молодежь. И, возможно, тот воздух, которым легко дышали отцы, грозил бы удушьем детям, тысячи чертей.